Пропустили еще по одной, потом еще, еще и еще, пока черти не осмелели настолько, что бывалый, деликатно откашлявшись, решил, наконец, сообщить капитану цель своего визита. «Как я уже сказал, мы к тебе по делу, Иван». «Излагай». «Мы к тебе...» Бывалый замялся. «Ну-ну, от имени и по поручению...» Продолжил за него капитан. «Кощея!» — брякнул балбес, разом расставив точки над «и», за что тут же схлопотал локтем в бок от бывалого и слетел с лавки. Илья задумчиво посмотрел на торчащее над столом мохнатое копытце балбеса, смущенного бывалого и съежившегося от страха труса. «Ну, от Кощея так от Кощея. А чего вы, собственно, всполошились?» Илья откинулся на высокую спинку кресла, спокойно крутя пустой кубок в руках. «Мне, правда, говорили про него, что он редиска?» «Не-не», — загалдели черти, — «он редиска». «Редиска, она красненькая», — пояснил, вылезая из-под стола балбес. «А Кощей зелен». Бывалый торопливо зажал ему рот. «Ну так что, побеседуем?» «Побеседуем», — согласился капитан. «Наливай». Трус с готовностью расплескал хмельное по чаркам, и беседа продолжилась. «Значит, от Кощея, говоришь?» — осведомился Илья, вытаскивая из-за пояса тесак побратима. Трус полез под стол. Бывалый отскочил к окну, а балбес выставил свои рога вперед и застыл, косясь на шефа в ожидании команды. Илья пододвинул поближе блюдо с жареным молочным поросенком и аккуратно отрезал ножку. — Да вы закусывайте! — радушно предложил капитан, убирая тесак на место. Черти облегченно вздохнули. — Мы свинину не едим, — буркнул бывалый. — И козлятину тоже, — проблеял из-под стола трус. «Вера не позволяет», — понимающе посочувствовал Илья. «Мы атеисты», — заявил балбес. «Но не каннибалы», — добавил бывалый, возвращаясь на свое место. «К каннибализму я тоже отношусь отрицательно», — кивнул Илья. «А вот насчет атеизма я что-то не понял. Вы что, в Бога не верите?» «Нет», — категорично заявил балбес, вонзая зубы в гуся с яблоками. «А в черта?» — полюбопытствовал капитан. «Черт! Это объективная реальность, данная нам в ощущениях!» — весомо заявил бывалый, прицеливаясь к жареной утке. «Вот он, черт!» — толстяк ткнул мохнатым пальцем в труса. «Он, черт!» Палец уперся в балбеса. «Я, черт! А Бог, ты его видел?» «Нет», — мотнул головой Илья. «Я тоже. Значит, Бога нет». «Логично. Значит, черт есть, а Бога нет. Ну, а Кощей бессмертный есть?» «Есть, есть!» — промычал балбес. Говорить ему мешала гусиная гуска, торчащая изо рта. «Только что с ним беседовали», — подтвердил бывалый. «Ну и что ему от меня нужно?» «Он хочет», — начал трус. «Из посада тебя вытурить», — закончил балбес, успевший справиться с гуской, и перед глазами Ильи вновь возникли его задние конечности. На этот раз балбес схлопотал в пятак. «Ты его не слушай», — проникновенно сказал бывалый, потирая зашибленный кулак. Он у нас от рождения такой дурной. Вечно все путает. Кощей тебя в гости приглашает. Пойдешь? Не, мне лень. Если я ему зачем-то надобен, пусть сам сюда топает, так ему и передайте. Бывалый сердито шикнул на балбеса, в очередной раз пристраивающегося к столу. Дать бы тебе по рогам, губошлеп несчастный. Балбес виновато молчал, шаря по столу руками в поисках чарки. Это было нелегко, так как глаза его съехались к переносице и сфокусировались на пострадавшем пятачке. «А вот это правильно!» — поддержал балбес Илья. «Что мы все о делах да о делах? И давайте лучше выпьем да в картишки перекинемся. Идет?» «Идет!» — радостно загомонили черти и вновь зазвенели кубки, наполненные медовухой. «Разбирай стол!» — скомандовал капитан. Черти быстро сдвинули посуду в сторону, освобождая место для игры, и даже скатерть завернули, чтобы крошки не мешали. Заново рассевшись в кружок, черти перемигнулись, и в руках труса появилась замусоленная колода карт, которую он ловко начал тасовать. «На что играем? На интерес или на щелбаны?» Подался вперед трус. Карты резво прыгали в его мохнатых пальцах. «На щелбаны пусть пацаны играют, а мы из пеленок уже выросли». «В дурачка?» «В очко», — отчеканил Илья. «А ну-ка, дай-ка сюда карты». Выдернув колоду из рук труса, капитан внимательно рассмотрел ее и небрежно отшвырнул в угол горницы. «Так я и думал. Еще играть не начали». «А уже шельмуете, черти?» «Ты чё?» Возмущенно вскинулся трус и тут же выпал в осадок под холодным взглядом капитана. «Корапленые? За дурака меня держите?» «А нам сказали, что ты, Иван, дурак», — простодушно сообщил балбес. «Поумел ваш Иван за 3 года странствий», — усмехнулся Илья. «Глюки у меня или не глюки, а побратима подводить не будем», — подумал он. «Раз уж они меня все за Ивана принимают, так тому и быть». «Играем моими», — коротко бросил капитан, доставая из кармана непочатую, купленную им накануне операции, колоду, щелчком отправив ее к трусу. «Черт!» Съежившись под пристальным взглядом Ильи, тем не менее рискнул пискнуть. «Я тоже проверю». «Проверяй, колода чистая», — усмехнулся капитан. «Только вам это теперь вряд ли поможет», — подумал он. «Сами напросились». Трус распечатал колоду, открыл веером карты и замер, выпучив глаза. «Крапленые?» — настороженно поинтересовался бывалый. «Не крапленые, меченые, наверное», — предположил балбес. Трус молчал, уставившись в карты. Глаза его готовы были выскочить из орбит. Бывалый не выдержал и, обогнув стол, заглянул трусу через плечо. Судорожно вздохнул и застыл с открытым ртом. Балбесу тоже стало любопытно, и он присоединился к своим приятелям. Так как узкие кошачьи зрачки его по-прежнему излучали переносицу, балбесу пришлось втиснуться между болотной братьей и ткнуться рогатой мордой прямо в руки трусу. «Продай!» — взметнулся он вверх, ошалело тряся головой. Трус и бывалый, сбитые рогами балбеса, улетели под стол. «Подари! Презентуй!» — донеслись оттуда их вопли. «Фигушки! Выиграйте!» — предложил Илья. «Согласны!» — заорали черти, осторожно собирая разбросанное по полу сокровище. Этот процесс занял у них много времени, так как на картах было изображено такое, что черти не могли от них глаз оторвать, глотая обильную набегающую слюну. «Какая грудь! А талия? Попка! Мужики, вы только на семерку пик гляньте! Ой, не могу!»